как мне это не нравится», — добавил Лосяра. Даже Милос указал, стал не по себе. «Поговаривают, будто Междумир кончается у Миссисипи, но я никогда этому не верил. А сейчас начинаю думать, что это, пожалуй, правда, и ветровая завеса не пускает нас на другой берег реки». «Хорошо, что Мемфис лежит на этом берегу», — проронила Алли. До ветра ей не было дела. Впрочем, теперь ей по большей части все стало безразлично. После ухода Майки она словно окаменела. Ну вот она и добралась. Адреса она не знала, но тут ей поможет ее обычная изобретательность. Поиски родных, возможно, займут какое-то время, но в конце концов она добьется своего. Хорошо бы не заниматься этим в одиночку, но ей бы хотелось иного помощника, чем Милос. Кажется, Милос и сам это понимал, потому что именно здесь распрощался с нею. «Мы отправимся на север», — сообщил он. Ему приходилось говорить громко, чтобы перекрыть свист ветра. «После света в Нэшвилле слышали, будто в Иллинойсе объявилась девушка-скинджакер». «А Торва Джилл?» «Будем надеяться». Позади них переминались Хомяк и Лосяра. Им не терпелось отправиться дальше. Но Милос не торопился. «Я надеюсь, ты найдешь своих», — сказал он Алли. «А когда это произойдет, ты увидишь все совершенно в другом свете». После чего он поцеловал ей руку и повернулся, чтобы уйти. Лосяра и Хомяк вежливо помахали ей на прощание. Затем вся троица забралась в проходящих мимо тушек, и Алли осталась одна. Позже, в этот день, в одной из церквей Мемфиса, Кевин Дэвид Барнс, 24 лет, венчался с Ребеккой Лин Денбери, 22 лет. Жених, в будничной жизни несколько небрежный в одежде, выглядел очень даже неплохо в своем фраке. Аж про невесту и говорить нечего. Все сошлись на том, что так должна выглядеть идеальная во всех отношениях невеста. Когда священник в заключении церемонии произнес самые торжественные слова, Кевин Барнс откинул вуаль с лица молодой и подарил ей долгожданный поцелуй. Он никак не мог знать, что за смятенными, взволнованными мыслями его жены пряталась Алли. Девушка не крала у счастливой юной женщины чудесное мгновение. Она переживала его вместе с ней, питая надежду испытать хотя бы кроху чужого счастья. Когда молодожены разомкнули уста, Алли разразилась слезами. Она плакала по Майке, юноше, которого потеряла, плакала по Милосу, юноше, которого отвергла. И еще она плакала потому, что этот волшебный миг не ее, чужой, что она никогда не вырастет, и ей не исполнится 22, как Ребекке Лин Денбери. Она никогда не пойдет на выпускной бал, не прошествует в белом платье по проходу в церкви, не станет матерью. Она после свет, а для после света все это было за гранью возможного. Хотя Алли изо всех сил старалась справиться с собой, ее чувства передались невесте, и та тоже расплакалась. И все собравшиеся зааплодировали, умилившись при виде этих слез радости. В своей книге «Советы после света» Мэри пытается пролить свет своей мудрости на те души, что страдают под гнетом негативных эмоций. «Конечно, скорбь всегда сопровождает всех после светов, когда они переходят из так называемого живого мира в междумир. Так же, как ребенку, рождающемуся на свет, сопутствует плач. Это неизбежно. Однако здоровый духом после свет должен как можно скорее избавиться от негативных эмоций. Не то они перейдут в гнев и горечь. Я видела таких после светов, опустошенных скорбью. И это очень неприятное зрелище. В междумире на нас лежит ответственность. Мы должны найти собственное счастье. А после этого переживать это счастье изо дня в день, пока вечность не снизойдет на нас. Полных радости, только радости и ничего, кроме радости».